полностью принял вашу программу. Ну, а вы благодарите меня, что защитил честь вашего мундира, и девицу ту не искупали в дегте, не вывалили в перьях. Она успела сойти с ума. Так что жду от вас двойной благодарности, прапор. Казаки ржали, как жеребцы. У Тимофея кровь била в виски, обжигая лицо. «Что же молчите, прапор?» — скалился Исаул, довольный, что сумел обойтись без нагайки. «Могу отблагодарить», — с трудом глухо проговорил Тимофей, задержав дыхание на полную грудь. «Могу отблагодарить не здесь. Пойдемте, получите дюжину благодарностей, если не трусите». Употылится на не глаза, узкие щелки. «Он его вызывает, прапор, подходящий момент расквитаться. И за Дарью, и за все кресты, какие с дуру навешали на прапора. Я его в пух-прах по-исаульски, да мордой в грязь, как того подпольщика. Надеюсь, без взвода солдат будете благодарить? К чему взвод? Понятно. Пойдемте прогуляемся». Тимофей двинулся первым, вклиниваясь в толпу, следом Потылицы. Он успел незаметно вытащить из грудного кармана шинели маленький браунинг, передернуть в ладонях колодку, заслать патрон в ствол и сунуть браунинг в шерстяную перчатку на правую ладонь. Так будет надежнее, на гайку в левую. И выстрелить можно из перчатки, только бы затянуть прапора куда-нибудь на пустырь. На углу Театрального и Воскресенской подошел к Потылицыну мужик в длиннополом тулупе, волочащемся по тротуару в шапке с опущенными ушами и бороденка рыжая. «Ваше благородие! Ваше благородие!» Потылицын остановился, рявкнул. «Ну что еще? Здравия желаю, ваше благородие! Как земляки мы, стал быть! Али запамятовали, как на пароходе повстречались. И шо Елизар Елизарыч повелел полтину дать? Да вы не успели, вроде дух шибко тяжелый был в том трюме». Исаул Потылицын узнал земляка, осклавился. «А, помню, помню, служивый Боровиков. Как есть он, Филимон Прокопич». «Филя», — вытаращил глаза Тимофей, не ждавший такой встречи. Потылицын и тут успел опередить. «Как поживает младенец у вашей жены от вашего батюшки?» «Живой, живой, не кашляет, никакая хвороба не берет. Мужского или женского пола?» «Мужского, ваше благородие». У Тимофея потемнело в глазах, и ноги каменными стали.